Глава 19. Универсальный штемпель. К 12 часам следующего дня по Геркулесу пополз слух о том, что начальник заперся с каким-то посетителем в своем пальмовом зале и вот уже 3 часа не отзывается ни на стук Серны Михайловны, ни на вызовы по внутреннему телефону. Геркулесовцы терялись в догадках. Они привыкли к тому, что Полыхаева весь день водят под ручку в коридорах, усаживают на подоконники или затаскивают под лестницу, где и решаются все дела. Возникло даже предположение, что начальник отбился от категории работников, которые только что вышли, и примкнул к влиятельной группе затворников, которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, запираются там, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады. А между тем работа шла, бумаги требовали подписей, ответов и резолюций. Серна Михайловна недовольно подходила к Полыхаевской двери и прислушивалась. При этом в ее больших ушах раскачивались легкие жемчужные шарики. «Факт, не имеющий прецедента», — глубокомысленно сказала секретарша. «Ну кто же, кто это у него сидит?» — спрашивал бомз, от которого несло смешанным запахом одеколона и котлет. «Может, кто-нибудь из инспекции?» «Да нет, говорю вам, обыкновенный посетитель». «И Полыхаев сидит с ним уже 3 часа?» «Факт, не имеющий прецедента», — повторила Серна Михайловна. «Где же выход из этого исхода?» — взволновался бомза. «Мне срочно нужна резолюция Полыхаева. У меня подробный доклад о неприспособленности бывшего помещения «Жести Бекон» к условиям работы Геркулеса, и я не могу без резолюции». Серну Михайловну со всех сторон осадили сотрудники. Все они держали в руках большие и малые бумаги. Прождав еще час, в продолжении которого гул за дверью не затихал, Серна Михайловна уселась за свой стол и кротко сказала: «Хорошо, товарищи, подходите с вашими бумагами». Она извлекла из шкафа длинную деревянную стоечку, на которой покачивалось 36 штемпелей с толстенькими лаковыми головками и, проворно вынимая из гнезд нужные печати, принялась оттискивать их на бумагах, не терпящих отлагательства. Начальник Геркулеса давно уже не подписывал бумаг собственноручно. В случае надобности он вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно дохнув на нее, оттискивал против титула сиреневое факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился и даже натолкнул на мысль, что некоторые наиболее употребительные резолюции не худо бы тоже перевести на резину. Так появились на свет первые каучуковые изречения. «Не возражаю, Полыхаев». «Согласен, Полыхаев». «Прекрасная мысль, Полыхаев». «Провести в жизнь, Полыхаев». Проверив новое приспособление на практике, начальник Геркулеса пришел к выводу, что оно значительно упрощает его труд и нуждается в дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была пущена в работу новая партия резины. На этот раз резолюции были многословнее. «Объявить выговор в приказе, Полыхаев». «Поставить на вид, Полыхаев». «Бросить на периферию, Полыхаев». «Уволить без выходного пособия, Полыхаев». Борьба, которую начальник Геркулеса вел с коммунотделом из-за помещения, вдохновила его на новые стандартные тексты. «Я коммунотделу не подчинен, Полыхаев». «Что они там, с ума посходили, Полыхаев». «Не мешайте работать, Полыхаев». «Я вам не ночной сторож, Полыхаев». «Гостиница принадлежит нам и точка, Полыхаев». «Знаю я ваши штучки, Полыхаев». «И кровати не дам, и умывальников, Полыхаев». Эта серия была заказана в 3 комплектах. Борьба предвиделась длительная, и проницательный начальник не без основания опасался, что с одним комплектом он не обернется. Затем был заказан набор резолюций для внутригеркулесовских нужд. «Спросите у Серны Михайловны, Полыхаев». «Не морочьте мне голову, Полыхаев». «Тише едешь, дальше будешь, Полыхаев». «А ну вас всех, Полыхаев». Творческая мысль начальника не ограничилась, конечно, исключительно административной стороной дела. Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный, универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать. Штамп был построен так удобно, что достаточно было лишь заполнить оставленный в нем промежуток, чтобы получилась злободневная резолюция. «В ответ на...» — многоточие. «Мы, геркулесовцы, как один человек, ответим. А. Повышением качества служебной переписки. Б. Увеличением производительности труда. В. Усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством. Г. Уничтожением прогулов и именин. Д. Уменьшением накладных расходов на календари и портреты. Е. Общим ростом профсоюзной активности. Ж. Отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения, Курбан-Байрама, Йом-Кипура, Рамазана, Пурима и других религиозных праздников. З. Беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной. И. Поголовным вступлением в ряды общества долой рутину соперных подмостков. К. Поголовным переходом на сою. Л. Поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит. А также всем, что понадобится впредь. В ответ на пунктир. Пунктирный промежуток Полыхаев заполнял лично по мере надобности, сообразуясь с требованиями текущего момента. Постепенно Полыхаев разохотился и стал все чаще и чаще пускать в ход свою универсальную резолюцию. Дошло до того, что он отвечал ею на выпады, происки, вылазки и бесчинство собственных сотрудников. Например, в ответ на наглое бесчинство бухгалтера Кукушкинда, потребовавшего уплаты ему сверхурочных, ответим. Или в ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего внеочередной отпуск, ответим. И так далее. И на все это надо было немедленно ответить повышением, увеличением, усилением, уничтожением, уменьшением, общим ростом, отказом от, беспощадной борьбой, поголовным вступлением, поголовным переходом, поголовным переводом, а также всем, что понадобится впредь. И только отчитав таким образом Кукушкинда и Борисохлебского, начальник пускал в дело коротенькую резинку. Поставить на вид – Полыхаев, или бросить на периферию – Полыхаев. При первом знакомстве с резиновой резолюцией отдельные геркулесовцы опечалились. Их пугало обилие пунктов. В особенности смущал пункт о латинском алфавите и о поголовном вступлении в общество «долой рутину соперных подмостков». Однако все обернулось мирно. Скумбриевич, правда, размахнулся и организовал, кроме названного общества, еще и кружок «долой хованщину», но этим все дело и ограничилось. И покуда за Полыхаевской дверью слышался вентиляторный рокот голосов, Серна Михайловна бойко работала. Стоечка со штемпелями, расположившимися по росту, от самого маленького, не возражаю, Полыхаев, до самого большого универсального, напоминала мудреный цирковой инструмент, на котором белый клоун с солнцем ниже спины играет палочками серенаду Брага. Секретарша выбирала приблизительно подходящий по содержанию штемпель и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную резинку «Тише едешь, дальше будешь», памятуя, что это была любимейшая резолюция начальника. Работа шла без задержки. Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев нисколько не уступал Полыхаеву живому. Уже опустел Геркулес, и босоногие уборщицы ходили по коридору с грязными ведрами. Уже ушла последняя машинистка, задержавшаяся на час, чтобы перепечатать лично для себя строки Есенина. Влача стихов «Злоченые рогожи», мне хочется вам нежное сказать. Уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась и перед тем, как выйти на улицу, стала массировать веки холодными пальцами. Когда дверь Полыхаевского кабинета задрожала, отворилась, и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемками. Вслед за ним из-под живительной тени пальмы сикамор вынырнул Полыхаев. Серна взглянула на своего высокого друга и без звука опустилась на квадратный матрасик, смягчавший жесткость ее стула. Как хорошо, что сотрудники уже разошлись и в эту минуту не могли видеть своего начальника. В усах у него, как птичка в ветвях, сидела алмазная слеза. Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. Он побежал за Остапом, позорно улыбаясь и выгибая стан. «Что же будет?» – бормотал он, забегая то с одной, то с другой стороны. «Ведь я не погибну. Ну скажите же, золотой мой, серебряный, я не погибну. Я могу быть спокоен». Ему хотелось добавить, что у него жена, дети, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины, которая живет в Ростове-на-Дону, но в горле его что-то само по себе пикнуло, и он промолчал. Плачевно подвывая, он сопровождал Остапа до самого вестибюля. В опустевшем здании они встретили только двух человек. В конце коридора стоял Егор Скумбриевич. При виде великого комбинатора он схватился за челюсть и отступил в нишу. Внизу, на лестнице, из-за мраморной девушки с электрическим факелом, выглядывал бухгалтер Берлага. Он раболепно поклонился Остапу и даже молвил «Здравствуйте», но Остап не ответил на приветствие вице-короля. У самого выхода Полыхаев схватил Остапа за рукав и пролепетал. «Я ничего не утаил, честное слово, я могу быть спокоен, правда?» «Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис», — ответил Остап, не замедляя хода. «Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется».